Швейцарии, Австрии, Мьянме, Малайзии и Мексике с 3 по 6 сентября прошли торжественные собрания, выставки книг и фото, и кинопросмотры, посвященные 68-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о революционной деятельности Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также бессмертные классические труды великих исполинов, выходцев из гор Пекту, книги и фотографии о борьбе нашей армии и народа за построение могучего социалистического государства. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильм «Храм науки и техники». Выступавшие отметили, что благодаря выдающемуся и испытанному руководству Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в поистине народное государство, в нерушимую независимую державу. Они выразили уверенность в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика, ведомая уважаемым Ким Чен Ыном, добьется еще больших успехов в борьбе за окончательную победу. На мероприятиях, прошедших в Швейцарии и Австрии, были приняты поздравительные телеграммы в адрес Ким Чен Ына.